Глава 4. Перед Хельгой сидел пожилой, страдающий одышкой, но щеголевато одетый директор музея, Олег Вениаминович Кравчук. «Скажите, пожалуйста», — обратилась к нему Хельга, — «вы давно работаете директором этого музея?» «Лет 20, а то и более того», — ответил Кравчук. «Я же из местных, из Новореченских. Как закончил в областном центре институт, так сразу и пришел в музей работать. Сначала экскурсоводом, потом повыше. Так вот, до директора и дослужился. Мне бы на пенсию уже уйти, так сказать, на покой, только, боюсь, без меня музей вообще ликвидируют. Спасибо Карлу Оттовичу, поддерживает наше культурное наследие на плаву. То картину музей подарит, то экскурсии организует, то семинар для своих сотрудников в здании устроит. Люди приобщаются к искусству, и нам какая-никакая денежка на счет капает. Так и крутимся потихоньку. А что вы можете сказать по поводу картины этого французского художника? Откуда она в музее взялась? Хельга придвинула к директору диктофон. В 1948 постановлением Совета Министров номер 672 за подписью Сталина было принято решение. Безыдейные, антинародные, формалистические произведения буржуазного искусства подлежат изъятию. Чудо, что шедевры, низвергнутые, запрещенные к показу, не уничтожили, не пустили с молотка, а просто поделили между Пушкинским и Эрмитажем. Небольшая толика их досталась и провинциальным музеям Советского Союза. Был замечательный аргумент, что на Западе наше советское искусство не выставляют. Отдельного музея нет. Так что мы им здесь будем отдельный музей делать? С десяток картин западных мастеров попали и в музей нашего славного городка. Среди них и портрет неизвестной дамы к нам пожаловал. С тех пор висит рядом с остальным московским даром. Говорят, что картину уже один раз похищали. Было такое? Хельга протянула директору ксерокопию с милицейского протокола, датированного 1962 годом. Директор поправил на носу очки с толстыми линзами и стал внимательно изучать документ. Ну, к сожалению, я в те годы еще совсем малым пацаном был. Тем не менее, я хорошо помню, что в городе творилось что-то страшное. После этих событий меня родители к родне в областной центр отправили. От греха подальше. Так что в отношении той кражи у меня, как у вас говорится, стопроцентное алиби. С тех пор, слава богу, в нашем музее никаких криминальных случаев не было. Скажите, пожалуйста, ваши товарищи еще не установили, подлинник у нас все это время висел или копия? Я сколько лет мимо этой дамы проходил, да и вообще глаз у меня наметанный, однако и мысли не возникало, что на стене подделка выставлена. В это же время в другом городе Марго пыталась уложить младшую дочку Дашеньку в постель. Врачи настоятельно рекомендовали для девочки ежедневный, обязательный дневной сон. Однако Даша вертелась и крутилась в кроватке, намереваясь вообще с нее слезть. При этом девочка, как обычно, не произносила ни слова, только тихо гугукала в знак протеста. Маргарита с прискорбием осознала, что не знает ни одной детской песенки и никогда не пела их детям. Старшую дочку Лилию она удочерила, когда ей уже исполнилось 12 лет. Не придумав ничего лучше, женщина стала рассказывать девочке о событиях последних дней. «Понимаешь, доченька, так уж вышло, что твоей маме приходится время от времени заниматься делами о хищении иконы картин. Однажды из нашего храма икону святого Иоанна Кронштадтского умыкнули, а потом из местного музея картины старых мастеров стырили, еще вдобавок и изрезали. А теперь вот совсем непонятное дело, твоей маме перепало. Висит доченька в далеком городе, в музее, старинная картина, много лет висит. А потом вдруг оказывается, что она не настоящая, совсем, значит, поддельная. Ты, дочь, меня слушаешь? Эксперты говорят, что краску красного цвета в разные столетия по-разному изготовляли. Например, в старину из морского моллюска пурпур делали, а в Советском Союзе ее получали путем различных химических реакций. Так вот, картину, которая висит в Новореченском музее, вовсе не француз де Лараш написал, а неизвестно кто. Потому что краски на портрете совсем даже наши, советские. А трещинки получились от того, что картину сначала нагревали, а затем на мороз выставляли. Понятно тебе, мое золотко? Девочка ничего не ответила. Она тихо посапывала, свернувшись калачиком, прижав к своему худому тельцу красивого мягкого зайца, почему-то ярко-синего цвета. Женщина поднялась и накрыла спящую девочку пледом. «Даренка, я даже не успел тебе рассказать, что в связи с открывшимися фактами наконец-то возбуждено уголовное дело, все как полагается. Однако я теперь знаю, какую песенку петь тебе на ночь. Спи, дочка, пусть тебе приснится красивая картина, подлинник и в хорошей раме», — про себя подумала женщина, а вслух тихо произнесла. «Вот когда Лилька народит мне внуков, я буду такой умелой бабушкой, но прямо как Вера Марковна».